Глава 18. Подготовка. «Всем доброго утра!» – поздоровался с нами Даур. «С этими дежурствами ты совсем во времени суток запутался!» – хохотнул Игорь. «Вечер у нас так-то!» «А, ну да!» – смутился молчаливый обычный парень. «Это я так, по привычке!» Еще немного поподкалывав приятеля, оба парня успокоились и принялись цедить кофе. После разговора с Белоглазовым прошло чуть меньше суток. Мы додежурили, поспали, и сейчас собрались на стадионе «Труд», рядом с которым и произошла наша встреча с будущим лидером области. Причем именно в стадионе. На улице моросил мелкий дождь, а мы сидели в фойе под трибунами. «Доброго!» – зашел немного сонный Довлат. Я махнул ему рукой в ответ. «Пришел я сюда самым первым, что неудивительно, живу в двух шагах отсюда». Белоглазов обещался подойти минут через 10, но кроме него я ждал еще одного гостя. «Привет!» А вот и он. В фойе, постучавшись, неуверенно зашел Славка. В прошлом спокойный и пробивной парень сейчас производил впечатление робкого и зажатого. Очевидно, спуск в гнездо и потеря друзей с последующей ночной прогулкой по тракту не прошли для него даром. В волосах даже пара седых прядей появилась. «Привет!» – удивленно посмотрел на него Довлат и перевел взгляд на меня. «Ты хочешь его привлечь?» «Для подготовки!» – кивнул я. Так получилось, что он спускался в гнездо сразу после нас и видел тех тварей, что могли нам встретиться дальше. С нами он не пойдет. Не сказать, что парни обрадовались тому, что кто-то еще знает о гнезде и ходил туда. Но уже через пару минут, когда Славка начал рассказывать историю своего похода, всем стало ясно, что конкурентом он не является. «Значит, есть еще люди, что знали о гнезде?» Голос Белоглазова заставил всех вздрогнуть. Заслушавшись Славку и его описание каменного монстра и разбитой всмятку головы Олега, мы не заметили, как мужчина зашел в фойе. «Из тех людей остался только он», — кивнул я на Славку. «Но никому эту информацию он передавать не будет. Ведь так?» «Так, так!» — болванчиком с испугом в глазах замотал головой Славка. «Кстати, ты к матери Артема ходил?» — спохватился я. «Совсем из головы вылетело в связи со вчерашними событиями». «Нет, я боюсь. Она и так самую младшую потеряла. Если и про старшего рассказать...» «Лучше рассказать», — твердо обозначил я свою позицию. Она в любом случае его искать будет. Уж лучше пусть попереживает о его смерти и переключится на остальных, чем будет постоянно думать об Артеме. Сам я невольно вспомнил своих, папу с мамой. Отсутствие вестей от них начинало нервировать. На все звонки мне был ответ, что абонент недоступен. А заняться их поисками всерьез пока не было ни времени, ни возможностей. Что я могу? Только отправиться в Китай вслед за отцом. «Но на это нужны деньги, а их нет». «Вот ты и рассказывай», — ощерился Славка. Испуг в его глазах никуда не делся, но трансформировался в злобу ко мне и моим словам. «Да уж, не ожидал, что он настолько изменится». «Хорошо, расскажу». «Но только о смерти, без упоминания, где она произошла», — вставил свое замечание Белоглазов. Я молча кивнул, и он продолжил. «Я уже распорядился, чтобы указанное тобой место взяли под охрану. Вниз никто не полезет. Но раз твари выходят на поверхность, мы должны пресечь это, чтобы никто не пострадал. Да и таким образом мы сможем отследить их активность». Я снова кивнул. На этот раз благодарно. У меня подобной возможности не было. Но сам шаг довольно логичен. Ну а пока принимайте файл. Копировать и распространять строго запрещено. Сегодня у вас будет лекция на тему «Методы борьбы с чужаками псионов разных стран мира». Мой наладонник на этих словах пиликнул входящим сообщением. Ну что ж, посмотрим, как зачищают гнезда профессионалы. «Такой же хочу!» — с горящими глазами сказал Игорь, смотря видео, на котором псион стреляет навыками из револьвера. Скорость атаки и ее мощь поражали, но особенно поражали последствия одномоментного применения сразу нескольких способностей атакующего типа. Так выпущенные веером огненные шары создали объемный взрыв, что слезал противника, не оставив ему никакого шанса. Кстати, наша разработка, российская. Кроме этого, нам показали видео работы китайцев с их сменными пластинами. Перезарядка дольше, зато навыки более разнообразные и более высокого ранга. Из револьвера пока только навыками первого, максимум второго порядка стрелять можно. Тактики тоже разные. У наших, например, универсальность в части. Каждый псион при необходимости может заменить любого члена отряда. Но применительно к нашей четверке так работать не выйдет. У нас навыки и способности не только разные, но и направленность не совпадает. Потому мы, скорее всего, применим европейскую тактику, где псионы имеют специализацию. Группа получается больше по размеру, и потеря каждого члена отряда критична. Но и слаженность у них выше, и эффективность. Наши-то европейцам больше из-за опыта не уступают. Чаще драться приходится, вот и прокачались. А вот китайцы чем-то и на наших псионов, и на европейских похожи. С одной стороны, они специалисты, как европейцы, а с другой, новое оружие позволяет применять чужие навыки и прикрывать свои слабые места. Серединка на половинку получается. Псионы всех остальных стран в разной пропорции применяют эти три вида тактики. «А артефактами Москва не поделилась?» — обернулся он к Довлату. Тот лишь насмешливо хмыкнул. «Белоглазов сам не возьмет», — сказал я. «Почему это?» «Чтобы взять, нужно рассказать про гнездо. Но главное даже не это. Главное то, что так он покажет свою зависимость от центра по этому вопросу. Нет, на это он пойдет лишь в крайнем случае, если мы кровью умоемся или вообще все там поляжем». «Согласен», — тяжело вздохнул Довлат. «Поэтому давайте, раз ознакомились, вырабатывать свою тактику. За основу возьмем европейскую. Есть возражения? Нет? Тогда вот что я предлагаю». 5 дней спустя. «Ай!» — вскрикнула Алена от пропущенного удара. Ее голем из глины в этот момент разваливался на части. От множественных попаданий структура навыка разрушилась, и вложенная энергия сейчас просто рассеивалась в пространстве. На ее место сразу встал Даур, прикрыв девушку щитом из света. Попавшие по нему белые капли бессильно стекли по поверхности щита, а следом из-за спины парня в нагромождении белых камней полетела граната, созданная Игорем. Только коснувшись врага, она беззвучно взорвалась, выпустив направленную волну вибрирующей энергии. Частота вибраций была такова, что легко разрушала любые навыки вплоть до 3-го порядка, что имели четкую структуру, и опасное нагромождение тут же развеялось, как мираж в пустыне. «Уф, а эта твоя граната сильно по мозгам бьет, когда мои плетения развеивает», — прошептал я. Мы сейчас находились на стадионе. На поле был воссоздан лабиринт подземелья, и я с помощью формы света имитировал чужаков и их атаки. Ну, насколько мог. Повторить ту же грацию волколака или ментальный удар спрута у меня точно не выйдет. А вот пробивной таран прыгуна или вот такого монстра, описанного Славкой, как-то получается. Это, во всяком случае, лучше, чем совсем ничего. «Дай сюда!» — подошла к Алене Рита. Грубо схватив девушку за пострадавшую руку, пацанка без колебаний шлепнула своей ладонью прямо по кровоточащей ране. Со стороны выглядело это довольно странно, особенно если знать, что Рита так лечит людей. На месте шлепка на теле Алены осталось синее пятно, быстро впитавшееся в кожу, а рана на глазах стала затягиваться. Когда в первый раз увидел их тройку, то и подумать не мог, что такая резкая на высказывание и яркая феминистка будет обладать одним из сильнейших целительских навыков. И да, вот уже 3 дня мы работаем вместе. Иначе составить полноценную группу по европейскому образцу из одной только нашей четверки просто не получалось. «Так, подходим, анализируем ошибки», — скомандовал Довлат. Несмотря на объединение 2 групп, он так и остался командиром. Я слез со своего помоста, что был над лабиринтом, и двинулся в его сторону. Так контролировать свои силы, играющие сразу за обе стороны, мне было легче. Да и не попадут по мне случайно, что тоже плюс. У Алены ее голем тоже иногда выполняет функции груши для битья, но гораздо реже. Далеко он отойти от нее не может, и к тому же медленный, потому и тогда, когда девушка играет за чужаков, ей часто достается. А вот эффект от таких тренировок в разы меньше, чем от созданных мной противников. Вначале мы еще чередовались, когда выходили в лабиринт, но сейчас на ее големе только точность тренируем. «Пф!» — фыркнула первая Рита. «Было бы что анализировать. Ошибки все те же. Эта дура не может адекватно оценивать ситуацию. Я уже задолбалась ее лечить». «Не только это», — заметил я. «Алена с Дауром не договорились о том, как подменять друг друга, если атака слишком сильна. И Игорь чересчур долго свою бомбу делал. Не могу я ее быстрее создавать», — тут же отозвался парень. «Знаешь, как сложно этот резонанс вложить? Да мне проще мощный фугас создать, который весь этот стадион на воздух поднимет, чем так сильно структуру гранаты менять. Зато она в разы эффективнее и безопаснее для нас, чем этот фугас». «Ясно», — вздохнул Довлат. «Значит, 5 минут перерыв и продолжаем тренировку. Нам сейчас только опыт нарабатывать остается. И, кстати, помним про вечернее занятие с мечами». «Докатились». «Космос бороздим, но самое эффективное оружие — все те же мечи», — процедила Рита, что больше всего не любила махать железом. «Да, этот момент мы тоже у псионов почерпнули. Как мы узнали из переданных материалов, есть монстры, что отражают навыки обратно в создателя. Таких только железом, либо через ментальную атаку можно достать. За ментал у нас отвечает третья девушка — Катя». Так-то ее основной навык называется сон. Понятно, что он делает. В качестве мирного урегулирования конфликтов она была самой эффективной в их группе. Алена была нужна, если попадался кто-то с сопротивлением к ментальному внушению. А Рита уже устраняла последствия работы голема. Но я помнил мои опыты с Артемом по изменению собственного навыка. И пусть рисунок Алениного навыка никто из нас не знал, но это не помешало ей попробовать изменить вектор воздействия своего сна. Так сначала появилась бодрилка, что снимает сонливость минимум на 4 часа, а затем уже и миксер. Последний не успокаивает ментальное поле как сон и не тонизирует как бодрилка, а наводит в нем хаос. Она применила этот навык на мне лишь один раз, как к самому защищенному в этом плане. Аура света гарантировала, что как минимум я смогу быстро восстановиться в случае травмы. До этого Катя тренировалась на животных и птицах. Навык не убивал их, почему я потом и согласился на испытание на себе, но дезориентировал качественно. Так вот, что я вам скажу. Миксер – жуткая вещь. После его активации пол с потолком поменялись местами, запахи перемешались с цветами – и я не мог понять, это красный цвет пахнет ромашкой или пот отдает фиолетовым оттенком. Что уж тут говорить о создании каких-либо навыков, где требуется серьезная сосредоточенность. Но работает это только с живыми существами. А вот тому же голему абсолютно плевать на миксер. Прозанимались мы еще 2 часа, когда нас прервал новый официальный глава области – Белоглазов. Как он и говорил, 3 дня назад президент издал указ, по которому проводились новые выборы на местах. Причем их результаты меня удивили. Примерно половина чиновников сохранила свои кресла. И это при том, что, наверное, впервые выборы проводились максимально честно. Еще бы они проводились иначе. Некоторые наблюдатели теперь могли легко раскатать небольшую пятиэтажку. И такие были с обеих сторон. Отчего любой их конфликт грозил вылиться в массовое побоище с огромными разрушениями. Здесь хочешь не хочешь, а будешь соблюдать правила. Вот оттого мне и было удивительно, что так много людей выбрали в старую власть. Я-то считал, что там все сволочи, и эти выборы полностью поменяют состав чиновничьего аппарата. Как тренировка? Готовы уничтожить эту мерзость? Тактические схемы выбраны, идет отработка. Пока хватает детских ошибок. А что, что-то случилось? Мы тоже насторожились и подошли поближе. Белоглазов с того дня, как дал нам информацию о псионах и гнездах, почти не заглядывал к нам. Только один раз, и то по просьбе Довлата. Приятель все же надеялся, что артефакты хотя бы можно будет купить. Это не то же самое, что попросить для дела. Но тут Белоглазов его обломал. Такой пока не продается. Не в широком доступе уж точно. А в высшие эшелоны власти он еще не вхож. «Случилось», — мрачно подтвердил мужчина. «Я вам не говорил, а вы сами не спрашивали». И тут он замолчал, подбирая слова. «Да не тяните кота за яйца!» — поторопила его Рита. «Короче, что вы знаете о гнездах?» «Имеют ярусы, населены монстрами. В глубине на последнем ярусе находится кокон. Для чего он нужен, неизвестно. Но есть теория, что он является маткой, что рождает тварей», — стал перечислять известные нам факты Довлат. «Чем больше ярусов, тем сильнее твари внутри». На каждом ярусе есть переходы, затянутые пленкой. Их охраняют самые сильные твари яруса. Все. Все? Да не все, вздохнул Белоглазов. А как определить количество ярусов, не спускаясь, вам известно? Мы переглянулись. Как-то эта информация прошла мимо нас. Лично я больше уделял внимание методам борьбы против монстров и их разновидностям, а также чем чужаки разного уровня отличаются друг от друга. И, похоже, не я один. По количеству входов, видя наше молчание, сам ответил мужчина. У двухъярусника, с чего начинают развиваться все гнезда, этих входов два. И дальше их количество удваивается с образованием нового яруса. Так у семиярусника в Нигерии было 64 входа. Я сглотнул. Другие тоже осознали, что гнездо-то, оказывается, нами не контролировалось. Но Белоглазов показал, что не зря сидит на своем месте. Мы, когда дежурство на указанном вами входе установили, я с людьми артефакт москвиче передал. Тот, что эти выходы, может обнаружить. Вот он-то нам и показал еще два входа поблизости, а потом еще один. Но и все. Так что мы их взяли под контроль. Ваше предположение о трехъяруснике подтвердилось. Я вам об этом не говорил, чтобы не отрывать и не беспокоить понапрасну. Те входы были далеко от людей, потому мы просто наблюдали за ними, но не приближались близко. Помните же мою теорию, что гнездо учится на стычках с нами. Пытливо взглянул он на нас. Вот чтобы вам работу не усложнять, мы и не подходили к ним, контролируя дистанционно. Сейчас я покажу вам кадры. Белоглазов достал свой наладонник и быстро нашел короткое смонтированное видео. На нем был лес. Среди деревьев тек небольшой ручей. Вход в гнездо был расположен на месте крутого поворота русла ручья, почти на 180 градусов, окруженной водой. Эта же вода частично затекала внутрь гнезда, тем самым выдавая вход, потому что с дрона, которым велась съемка, был виден лишь большой камень, стоящий на берегу. Вдруг мелькнула неясная тень и скрылась в глубине ручья. Затем время резко перемотали, и через полчаса тень вернулась, двигаясь уже значительно медленнее, что позволило ее рассмотреть. По спине пробежал холодок, и вспомнились многие фильмы ужасов, где в роли главного злодея выступал какой-нибудь водный монстр. Рыбья чешуя, акулья пасть и плавники. А еще конечности, как у ящерицы, что позволяют монстру двигаться как в воде, так и по суше. В зубах тварь несла пойманную тушу косули, чье тело тормозило чужака. Еще минут 10 мы смотрели подобную нарезку, как разные твари охотятся на животный мир нашей планеты и утаскивают добычу в подземелье. «Гнездо выросло, да?» Первым сообразил я, к чему эта нарезка. Оно откормилось, пока мы тренировались, и сейчас уже четвертого уровня. Да, не стал отрицать Белоглазов. Час назад был обнаружен пятый вход. Как только его нашли, стали усиленно искать и остальные. Все 8 на месте. 3 из них появились в местах, что мы раньше уже проверяли. Так что сомнений в том, что это именно рост, а не наша некомпетентность в поисках, нет. «Тогда нам нужно приступать немедленно», — сказал Довлат. «Вы говорили, кроме нас будут еще группы. но здесь тренировались мы одни. Вы нам врали или...» «Или. Группа есть. Гнездо нужно уничтожить как можно быстрее. Тут я согласен. Но вам еще нужно познакомиться». «И выбрать лидера», — добавил Довлат. «Нет, это уже решено. Командовать вами всеми будет Забишев. Кто бы сомневался. Но я рад, что мы наконец пойдем и выжжем эту заразу. Отомстим за Артема. До сих пор вспоминаю лицо Ирины Александровны, когда я пришел и рассказал о его смерти. Женщина тогда посерела и, казалось, мгновенно постарела лет на 20. Так быть больше не должно».